эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 11 марта 2020 года. Среда. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева и Андрей Новиков с темой «Единая картина мира. Живое и мертвое». Андрей, здравия! Здравия, Елена! Здравия всем, кто нас слышит, видит. Напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт radioslavradio.org, канал YouTube, youtube.com/toestkasaya.slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Что такое единая картина мира? Что такое в представлении Андрея «Живое и мертвое»? Пойдет речь в нашем эфире. И я передаю микрофон Андрею Новикову. Андрей, начинай. Еще раз здравия всем. Сегодня мы поговорим о единой картине мира. Так сложилось, что все советское образование было направлено на то, чтобы сделать советскому школьнику единую картину мира. То есть все предметы согласовывались и рисовали такую картину, которая была, ну, по крайней мере, нужна советской власти, школе. И школьники с этой картиной прекрасно существовали. По крайней мере, знали на многие вопросы и ответы и могли сориентироваться в любой ситуации. В это же время, скажем, Европа и Америка уже были нацелены в своем образовании на то, чтобы картину не создавать, а в основном разрушать. И что хуже, что лучше, я не берусь судить, но я столкнулся с тем, что есть другая картина. Столкнулся вот в своей реальности. То есть те деревенские люди, те люди, которые жили в лесу, где-то далеко от цивилизации, они имели совсем другую картину, вообще никак не похожую. И я, будучи советским школьником, думал, что я, ну, знаю мир намного лучше и смогу их убедить в чем-то. Но оказалось обратное. Оказалось, что меня убедить в том, что мир не такой, как нам показывают в школе, гораздо легче. И почему одна картина живая, даже у художников, и от нее как-то веет жизнью, а другая мертвая? Почему одно похоже на какую-то схему, больше привязано какими-то непонятными своими частями, а другое довольно хорошо, живо смотрится и, ну, по ней видно все, что, по крайней мере, мы по ней начинаем чувствовать. Вот по мертвой картине чувствовать практически невозможно. А по живой картине очень хорошо чувствуется. Конечно, каждая картина, которую мы себе рисуем, каждая карта, это не местность. Она всегда будет беднее. Беднее в том плане, что в реальности мы сталкиваемся с более сложными ситуациями, что то, о чем мы думали, что мы это прекрасно знаем, в какой-то момент раскрывается совсем по-другому. Точно так же, как мы прочли книгу и думаем, что мы ее хорошо представляем. Перечитывая через 5, 10, 20 лет, мы понимаем, что мы в этой книге упустили половину смысла. И читая книгу, мы читаем буквы, слова, но видим, что основное – это даже не слова и даже не предложения. И большинство из этого основного даже не то, что понятно вот всем. А в хорошей книге, точно так же, как и в хорошей картине мира, самое главное – то, что всем непонятно. То, с чем люди сталкиваются и не обращают на это внимания. Большую часть времени наше сознание направлено совсем не на самые важные для нас вещи. Абсолютное большинство людей, даже читая книгу, отвлекаются от этого. Даже пытаясь что-то понять, нашего внимания хватает на 5, на 10, максимум на час у кого-то. Это уже хорошо. И что такое живое? В самой картине мира это основной вопрос. Потому что когда мы говорим о такой вещи, как язык, и изучение языка, по крайней мере, в школе, в институте, в университете, то мы видим, что это какой-то домик для речи. То есть такой домик, который хотят приспособить, чтобы в нем жила речь. Когда мы анализируем свою речь, мы видим, что речь – это такой домик для мыслей. То есть довольно трудно перекинуть мысль в речь, если эта мысль, если даже не впервые приходит, то приходит очень редко. И все вещи, которые мы создаем, как отличить живое от неживого? Вот одно производит другое, и вроде бы это должно быть живым. Но робот производит робота. Даже мы посмотрим на живую природу, одуванчик воспроизводит одуванчика. Есть какие-то изменения, в связи со средой, с потребностями, еще с чем-то. Сейчас роботы научились производить роботов с изменениями. Компьютерная программа – это живое? То есть она подстраивается, она обыгрывает человека. И тут картина мира начинает меняться. То есть само живое получает какой-то дополнительный... Оно становится непонятным. Вот клетки мозга, клетки тела, они домики для чего? То есть что в них живет? Что делает их живыми? Мы ведь прекрасно, по крайней мере, большинство из нас отличают живые клетки от неживых. Клетка жила, процесс шел в ней, раз и умерла. Человек – это домик для чего? То есть что в нем живет, что в человеке живет? То, что мы называем душой, когда мы докапываемся до души, тоже можно посмотреть, душа – это домик для чего? Сознание, разум – это все домик для чего? То есть, что в нем живет? Мы всегда строим себе какой-то домик, тело, чтобы в этом теле жило что-то. И это тело, оно… В нем и развивается то, что его строит. То, что его строит, в нем живет, и то, что через него является. И когда мы смотрим на такие вещи, как Земля, то есть это тоже домик для чего-то. Это же все естественные, природные, живые вещи. Галактика, она же тоже как-то растет. То научное мировоззрение, которое есть, оно изучает вот эти самые домики, материю. Но материя сама по себе костна. Чтобы материя ожила и начала двигаться, чувствовать, взаимодействовать, нужно что-то внутреннее. То есть вот мы состоим из чувств и ощущений. И, казалось бы, мы должны все воспринимать только ощущениями. Ощутили что-то, на него пошел рефлекс какой-то. Но на самом деле мы большинство вещей чувствуем. Мы создаем представление о другом человеке не по ощущениям. И даже, скорее всего, не по их совокупности. Мы создаем представление по какому-то внутреннему, очень часто непонятному для нас опыту. Мы даже сознанием не можем уловить, почему мы создаем такое впечатление. Оно создалось без нас, вне нас. И мы не понимаем его. То народное мышление, вот это вот мышление деревни, села, оно ведь совсем другое. Знание рыбака о рыбе и знание ученого о рыбе, оно разное. То, что знает бабушка о какой-нибудь там лягушке, растении, целебное оно, не целебное, для чего нужно, ученый это даже не замечает. А то, что знает об этом ученый, ну, бабушке даже не нужно, она даже не понимает, зачем. Зачем подсоединять к лапке лягушки электричество, чтобы оно дергалось. В народе не объяснишь никак. Но зато народное мировоззрение четко понимает, что вот лес, речка, оно живое. Матушка-Земля, братец-лес, сестрица-река. На них можно воздействовать. И можно воздействовать не топором, там, не машинами, не какими-то механизмами большими, а можно воздействовать голосом, вернее, даже не голосом, душой. Вот той передачей душевной энергии, которой, ну, можно лечить другого человека, исцелять. И это все вещи, которые вообще никак не понятны. Когда мы говорили об общении, вот чисто народное мировоззрение, оно состоит из того, что человек приходит в этот мир практически без того домика, в котором живет сознание. Он приходит одной душой. Вот строится тело, и есть душа. И он такой эгоист, которому нужно передать свою любовь, заботу, пестование. Но уже через какое-то время ребенку дают знания. И он становится помощником. И он начинает взращивать другое тело. Он начинает быть уже встроенным в эту систему общины. Через какое-то время этот ребенок хочет стать мастером, хочет делать сам. Ну, если не лучше, то, по крайней мере, так же, как другие. Шить, вязать, рубить, ковать. И человек становится мастером. И только изучив какие-то основные вещи, его принимают в общину. Он становится полноправным членом или не принимают. И только в общине он становится безопасность. И само по себе народное мировоззрение, оно совсем другое. То есть мы, когда смотрим, как ориентируется человек в деревне, в селе, мы видим совсем другое, чем в городе. То есть это совсем другие люди, и у них совсем другой мир. И мы вот эту разницу между человеком городским и человеком сельским ну практически никак не изучаем. Потому что большой вопрос встает о том, что как влияет на нас лес. Вот он влияет на нас только зрительно, ну то есть только теми ощущениями, которые он нам дает, то, что мы видим, слышим, нюхаем. Либо есть какое-то незрительное, другое влияние на нас. Вот эти вот многоэтажные дома, асфальт, машины. Как они меняют нашу душу? Потому что все, что с нами происходит, оно практически все влияет на наше развитие. Ведь не только человек строит дом. Тот дом, который он построил, формирует человека. И поэтому, ну, как бы мы ни хотели, когда дом большой, то он на человека влияет по-другому. Когда дом маленький, тесный, и сам человек, и сама душа у человека, они стремятся к чему-то совершенно другому, чем у человека богатого. Поэтому, когда мы смотрим на то, что есть природа и есть природное знание, я бы даже сказал, природное чувствование. И есть город. И в городе, ну, гораздо тяжелее передавать вот свою чувственность. Потому что деревенский человек, он везде живет чувством. Он посмотрел, увидел и составил свое мнение. Его очень трудно переубедить. Для того, чтобы победить народное мировоззрение и создать, ну, так скажем, единую картину мира, пришлось вводить религии. Все религии, основная их функция – это создание единой картины мира. Вот той написанной, той, которая находится в текстах, в писаниях, только тогда возможно создание единого пространства, когда люди будут соединены общей целью, общими интересами и общими ценностями. Ведь в родовом обществе ценности довольно разные у всех. И чтобы победить вот эти разные ценности, надо убрать самых грамотных людей, вот эту вот элиту, ту, у которой картина мира наиболее живая, наиболее подробная. И если мы думаем, что научные и религиозные знания, они очень сильно конфликтуют, то на самом деле нет. Никакого конфликта большого нет. И религиозное, и научное знание, они создают одну и ту же картину. Хорошо это или плохо, это не так важно. Но она подробная, и вроде бы в этой картине все слажено. Вроде бы есть все, что нужно для того, чтобы понимать, как устроен мир. Но вот именно народного мировоззрения в ней абсолютно не хватает. Вот этого разного мировоззрения, которое в единую картину мира не вкладывается. Оно чувствуется к каждой вещи по-своему. И здесь мы приходим к тому, что все зависит от места, от точки, в которой находится человек, где он рождается, что в него вкладывают, в конечном счете, какая его цель. Для того, чтобы победить чужое мировоззрение, нужно навязать свое. В XVIII веке, по крайней мере, молодые люди зачитывались французскими романами и хотели стать похожи на их героев. Это был такой европейский образ жизни. В Советском Союзе, ну, по крайней мере, 70-е, 80-е годы, как-то активно начал пропагандироваться американский образ жизни. И то, что пал Советский Союз, это ведь не только вина правителей. Мы все захотели стать такими, как на Западе. Мы изменили свое мировоззрение. По большому счету, наверное, оно никогда у всех таким не было. Но у большинства народа вот это американское мировоззрение, оно победило. Картина мира к чему стремится? И люди стали стремиться к совершенно другому. Они стали строить другое пространство. Есть такое понятие «точка сборки». Оно очень часто применяется в йоге, во всех оккультных практиках. Что собирает человека? Есть такая вещь, как родник, есть такие вещи, как чакры. Но тогда нужно смотреть, что такое человек. Это же не здоровье, не тело. В основном это его стремление. И мы должны посмотреть, к чему этот человек стремится. Что для него самое главное? На это и направлена его жизнь. Это и есть его точка сборки. То, что он будет собирать вокруг себя, то, как он будет строить свой язык, свой образ мыслей, свои стремления. Более всего, самое тяжелое, наверное, что есть, что человек может в себе воспитать, это желание. Одно из самых великих произведений, ну, философских и не только философских, это произведение Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Каждый перевод, даже самого названия, не только текста, он требует огромного количества пояснений. Мир – это вот наша воля. То, что мы пытаемся в него вложить. То есть по-русски это можно еще перевести как боль, как стремление, как желание. И та сила, с которой мы ее воплощаем. И представление. Представление – это ведь больше всего наше внимание. То, чему мы уделяем внимание, то и растет. То и становится лучше, то и живое. Уделяем внимание детям – растут дети. Уделяем внимание работе – ну, если грамотно уделяем, растет работа. И все, что происходит с нами, это наше истинное желание. Вот насколько мы этого хотим, не насколько мы это представляем как-то или декларируем себе, а насколько мы внутренне хотим, насколько хватает нашей воли и духа, это и воплощает наша душа. Где-то в народном мировоззрении это называется мир слави, то, что мы внутри себя славим или собой славим, то и правит нами. Ничего другое нами не правит. если мы думаем, что есть сознание, а есть материя как-то отдельно, то ну, точно так же, можно сказать, есть человек отдельно, есть домик его отдельно. Но одно строит другое. Одно на другое влияет. Влияет постоянно. И можно сказать, что человека вне его дома не существует. Вот в каких условиях он живет, такой он и человек. О чем он думает, что он себе строит на будущее, предполагает, желает, таким он и будет. Поэтому само сознание – это результат работы вот этой, вот этих тонких материй, которые мы строим. Это то, что собирает человека, вокруг чего собирается этот самый человек. Это и есть сама жизнь. Стоит дерево, и все в нем построено, все в нем есть. Но где-то растут корни, где-то оживают листья, растут веточки. Вот это живое его изменяет. Но изменяет за счет чего-то. Где-то внутри этого дерева есть жизнь. Как только она прекращается, ничего не растет дальше. Вся жизнь замирает, и все становится, все распадается. Оно становится мертвым и становится уже ресурсом для чего-то. Что-то его поглощает. И в этом плане, если наше общество внутри себя не растет, оно не производит новые корни, не производит новые листья. Вроде бы все то же самое. И вроде бы живут люди. Но самые активные, они уезжают. А мертвое тело, то, что мы считаем чиновниками, государственным аппаратом, общественными организациями, оно остается, но остается без развития. Поэтому то, как мы обмениваемся с живым, вот каждый из нас есть домик для чего-то, тело для чего-то. И насколько он умеет обмениваться вот с этим живым, настолько есть у него продолжение. Если этот обмен активный, то этот род, этот человек, это существо, оно будет развиваться. Если оно не активно, то развития не будет. Куда ты, что ты, для чего ты? Если ты это понимаешь внутри себя, то ты именно это и будешь воплощать, потому что и создание единой картины мира, и то, что сейчас происходит, ее разрушение, они не так важны. Важна твоя душа и ее воля. Насколько она хочет развиваться, насколько она дает жизнь. Все остальное, оно мертвое, закостенелое. Сегодня куча информации в интернете. Но именно живые странички, те открытия, которые происходят, те нестандартные взгляды, которые есть, они посещаются очень мало. Найти их очень сложно. Если раньше были научные сообщества, которые эти публикации хватали, читали, в советское время гонялись за книгами, за хорошими, ну там читали их или нет, непонятно, но, по крайней мере, такая тенденция была, то, что было в телевизоре, оно потихоньку перекочевало в интернет. И стало распространяться вот такой попс, который начал забирать наше внимание. Появились профессиональные люди, которые четко знают, как привлечь внимание, на что точно человек обратит вот данное внимание, свое, нужное для его жизни. Поэтому профессиональные внушатели и профессиональные привлекатели внимания – это сегодня самые активные люди. И это отличается очень сильно от тех ученых, которые занимаются, ну и не только ученых, которые занимаются действительным познанием мира, открывают что-то новое. Если мы возьмем какие-то научные вещи, даже очень большие открытия, вот обратили внимание куча ресурсов на открытие Шноля, и как-то пошло посещение его лекций, которые написаны 10-15, там, некоторые 5 лет назад, и количество просмотров было 500-600, 1000. Если на это не обратили внимания, как, допустим, там у Буртаева, какие-то философские лекции, допустим, там Геринок, то количество просмотров будет 100, 200, 300, 500. То есть те самые ближайшие люди, которые и так это все знают. И то, что нам кажется, что наша картина мира меняется, и меняется довольно активно, даже если мы просматриваем какие-то очень хорошие сайты, на самом деле ничего не меняется. На самом деле мы обращаем внимание на мертвую информацию, практически ненужную ни нам, ни нашему развитию. Мы этой информацией саму душу не строим, а именно она самое основное. Вот душа – это само развитие жизни. А вся информация, которая вокруг души происходит, это вот тот домик, в котором живет эта душа. И от того, удобный он или неудобный, хорошо душе в этом домике или плохо, она проявляется. Вот так она проявляется в обществе. Если мы напитываемся страхами, напитываемся отрицательной энергией, то и проявления этой души, они будут болезненны. Это будут ненормальные проявления. И мы чувствовать свою душу будем, ну, каким-то ненормальным образом. Если же само строение будет удобно, и мы знаем, как и что, то есть вот для того, чтобы хорошо водить, нужно хорошо знать устройство автомобиля, нужно хорошо знать дороги, нужно хорошо знать возможности автомобиля. И вот это вот все нужно хорошо, подробно изучать, составить план и иметь практику. То же самое, чтобы узнать жизнь, нужно очень хорошо узнать свои возможности, возможности своей души. Очень хорошо понимать, что ты делаешь, связать это все с жизнью общества. Насколько это все будет востребовано, не только экономически, но и душевно. И тогда можно разговаривать о том, как ты выстраиваешь свою картину мира. Вот изучая это все научными, ненаучными, исследовательскими какими-то простыми народными вещами, мы и формируем себя. Себя как живое. Как зарождается семя? Есть дикая природа. И там лес, поле, речка. Они решают, что будут расти, что не будет расти. В каком месте и как это будет расти. Они каким-то семенам дают силу, у каких-то семян забирают. Но когда мы видим народного пахаря, который, даже если он вспахал землю и будет ее засевать или заборонил, он что-то шепчет этим семенам. Он как-то их к себе прижимает. Что-то им передает, какую-то свою собственную силу. И эти семена будут сильнее. Когда мы продолжаем свой род, делаем какие-то дела, что-то преображаем в природе, в доме, в бизнесе. Если мы к этому не тянемся душой, если мы душевно не посылаем к этому свой порыв, оно и развивается не так. То есть механическая работа будет. Она будет делаться, и даже во многих вещах это будет не так плохо, но душевная работа, вот той силы, которую мы передаем внутреннюю, живую, как растут корни, как растут веточки, ее не будет. Да, робот может производить не хуже, чем, ну, скажем, живая природа. По крайней мере, быстрее и эффективнее очень часто. Но он не знает, для чего он это делает. Он может даже выигрывать в шахматы, там, в го, но он тоже не знает, для чего он это делает. В нем заложена соответствующая программа. И ее кто-то заложил, кто-то живой. И если этот живой представляет, для чего это, он вкладывает свою душу. Если он не представляет, то значит, он часть того механизма, в который кто-то вкладывает душу. То есть вот он, живой человек, он в этом деле мертвое. А живое кто-то другой. Кто знает зачем, кто от этого получит душевное наслаждение, и кто и управляет вот этим человеком. Когда мы говорим, когда мы в прошлый раз говорили об общине, человек выходит, приходит в этот мир как душа. Он эгоист. Он впитывает все, что вокруг него. Любовь, ненависть. Он внутренне подражает всему этому. Когда он становится помощником, он начинает познавать сам этот мир. Когда он становится мастером, он познает глубинность мира. Как его преображать? Если он становится общинником, он начинает познавать само живое. Землю, сущности, как воспроизводится и растет семя. Ну, само живое. Нас всех от этого оторвали. Как растет само живое, мы не понимаем, не знаем и не представляем. Мы остались на уровне помощников и мастеров. А вот все высшие уровни, уровень безопасности, уровень ценности, уровень понимания других сущностей и даже уровень святости для абсолютного большинства из нас закрыт. То есть этого нет. А значит, мы не понимаем, что такое божественное. В каждом человеке есть божественное, как часть жизни, как вот та искра Бога, которая в принципе и называется душой. Или даже которая живет в нашей душе, точнее так будет сказать. И то костное, ту материю, которая дана нам в ощущениях. Вот завод, как его воспринимать душой? Что он нашей душе передает? То есть таких исследований вообще нет. И на это никто не обращает внимания. Как передает асфальтовая дорога, многоквартирные дома панельные. И что мы потеряли не в ощущениях, в чувствах, лишая себя леса, речки, живого листочка, насекомых, птиц, животных. То есть мы с ними практически не общаемся. Мы вот эту вот живую сущность между собой и ими не передаем. Вот это наше живое растет в чем-то. В панельных домах, в машинах, в механизмах, на предприятиях. И как это отражается на самом божественном в нас, на нашей душе, мы не понимаем. Этого нет. И все уходит. Все становится совсем другим. Если раньше наука и философия, они как-то были слиты, и одно определяло другое, и был прогноз на будущее, то сегодня они настолько разделены, что прогнозы на будущее делают все, кто угодно. Но только не люди, которые понимают глубинные процессы. Точнее, они тоже делают, но их голоса вот в этом огромном многоголосии не слышно. Тот же человек, он состоит из кучи клеточек. И где рождается его сознание, и какая клеточка управляет чем, и как она является, мы не знаем. В обществе куча людей. Они соединены в один живой большой организм и образуют одну большую сущность. И эта сущность живет. Но кто определяет рост, кто определяет, каким будет это общество через месяц, год, 10-100 лет? Можно подумать, что есть какое-то мировое правительство. Можно подумать, что все определено, ну, таким тайным сговором субъектов. Но когда мы смотрим на большие периоды истории, был род. Из него выделились люди, которые лучше понимали ценности, лучше понимали сущности. И они уже стали передавать это не всей общине, а стали передавать своей семье, своим потомкам непосредственно. Это все привело к образованию государства. Для того, чтобы государства не воевали, соединились и как-то могли выживать, появилась религия, чтобы создать единое мировоззрение, единую культуру. Чтобы эта культура прогнозируемо выживала, создалась наука. И эта наука стала обеспечивать все функции государства, развитие техники, развитие управления. На сегодняшний день уходит наука и становится непонятным, что приходит. Появляются какие-то эксперты, которые пишут программы для общества, и создается впечатление, что общество становится мертвым. Вот этого живого роста, роста, когда все происходит грамотно и теми клеточками, которыми нужно, его не видно. Поэтому очень важно, какая картина мира у многих людей. Не могу сказать, что у большинства, но у многих. Сегодня очень многое в управлении обществом зависит от самих вот этих вот клеточек, из которых составлен механизм общества, от нас с вами. И то, что раньше делали, ну, буквально единицы, был царь, были ученые, были люди, которые на это настроены. Хорошо они это или плохо делали, это другой вопрос. Если делали хорошо, эти государства были передовые. Если делали плохо, эти государства как-то снижали свой потенциал. Сегодня происходит совсем другая вещь. Все сливается в единый организм. То есть те государства, которые есть, они разрушаются. И выживаемость вот этого единого большого организма, она зависит от большинства людей. Если удастся создать вот эту вот душу, жизнь, живой рост, то общество будет жить. Если не удастся, возможно, это не первая цивилизация, и, возможно, так идет поиск сознания, поиск живого, то, что организует эту материю. И, ну, не получится у человечества, получится у каких-то других сущностей. Но, естественно, все беспокоятся за свой род. И то, что происходит с каждым из нас, вот эта вот быстрота, абсолютная быстрота связи, которую дает интернет, появились дороги, появилось более тесное общение. Человек стал быстро перемещаться. Но поначалу пользоваться дорогами могли не все. Потом, когда вот эти быстрые перемещения стали доступны для всех, появился интернет. И сегодня, чтобы донести свою мысль от одного до другого, нужны вот секунды. И живой начинает расти быстро и во все стороны. Но этот процесс, он все равно направлен. Он направлен теми, кто формирует картину мира. И относиться так, как раньше, не критично к этому, как это делали люди, получая эту картину мира в школе, в институте, уже не получится. Уже эта картина, она разрывается абсолютно. Она не будет никогда той, которая едина для всех. Она получила совсем другие точки роста. Точки роста от вас ко мне, от меня к вам. Между всеми. И вот эта заполненность пространства, оно получило новую душу. Та, которая растет совсем другим. Нам не вернуться ни к народному мировоззрению, не вернуться ни к религиозному. И даже не вернуться к научному, в том плане, в котором оно было еще лет 10, 15, 20 назад. Никак. Мы в этом плане люди совершенно другие. Способ связи элементов в единое целое изменился, ну, принципиально. но не изменилась наша внутренность. Мы точно так же, как и 10, 15, 100 лет назад, бросаемся на что-то блестящее. Царь дурак. История другая. Через несколько секунд абсолютно противоположный материал. Царь праведник, мудрец. И это, разрывая наш мозг, нашу обработку информации, и то логически правильно, учит нас воспринимать информацию совсем по-другому. Учит нас воспринимать информацию своей душой. Вот тем живым, что в нас есть. Что через эту информацию прорастает? Что в нас прорастает через эту информацию? Это самое основное. И мы не сможем от этого никак убежать. То есть мы именно этому должны учить детей. То есть понять, в чем их просветление. В школьной программе, в каких-то общепринятых нормах. То есть что для них будет важным? Как они будут преображать мир? То есть все состоит из того, что наш внутренний мир согласуется с внешним миром. Самое простое – атом. Вот атом – это домик для чего? Он живет за счет чего? Почему он соединяется? Почему вот получаются настолько сложные атомные конструкции, что они сидят где-то перед экранами, смотрят, думают, впитывают это? Это ведь не только клетки, органы, там, ткани. Это так сложились атомы. Они так объединились между собой, что сложили такой вот организм. И у этого организма есть внутренний мир, который он согласует. И этот организм стал сам маленьким атомом, который образует огромный организм общества, в котором тоже своя душа. Именно такая, которую делаем мы. Никто не делает другой. Ни мировое правительство, ни какие-то махинаторы, люди, хитрецы, там, на кого бы ни ссылались. Но душу этого общества формируем мы собой, своей душой, своими точками роста, согласуя свой внутренний мир с внешним, то есть, точнее, даже преображая этот внешний мир, ну вот своим внутренним миром. То есть что-то же управляет нашими руками, компьютерами, механизмами, машинами. Вот это и является живым. И ничто больше. И мы меняем продукты питания, автомобили. То есть мы вот так преобразуем свое тело, свой дом, свой организм. Но именно это и преобразует нашу душу. Естественность и искусственность. Взаимодействие с естественными сущностями, такими как Земля, лес, как-то воздействует на нас галактика. Либо мы это все воспринимаем и в себе преображаем, прежде всего в себе, как искусственный процесс, как процесс тот, что происходит как робот. То есть наше сознание управляется какими-то мертвыми схемами, мертвой картиной мира. И это самое основное. Потому что все, что нам дано, по большому счету, это живое. Это то живое, с чем мы рождаемся. Вот родилась душа, и она начала строить тело. начало строить сознание, начало строить модель поведения за счет того, какие у нее условия. Конечно, очень важен тот внутренний мир, который в этой душе заложен. Но проявляется и раскрывается он в том обществе, которое есть. И дальше вот эта душа начинает строить мертвое. Каждая точка роста, она дает свой домик. Домик, в котором живет вот это живое. И проявляется через него. Это как графологи могут по почерку определить, что за человек. Человек, подходя к дому, может сразу определить, кто и как в нем живет. Мы все проявляемся через наше мертвое, через то, что мы построили. Поэтому интересуйтесь своей картиной мира, стройте ее, думайте, сознавайте. И дай Бог, чтобы у вас все получалось. Меня слышно? Да, Андрей, тебя слышно очень хорошо. Да, благодарю. Конечно, ты тут развернул тему, так что приходится задуматься. Вот, хотела бы от себя добавить, что чиновники, госаппарат, они тоже развиваются, и наука развивается в свою только сторону, единственно. Вот, хочу уточнить, вот у меня возникли по ходу небольшие уточнения. Думаю, что слушателям тоже это будет интересно. Возможно, у тебя есть какие-то ответы уже, которые ты вот задавал вопросы, ты все время задавал вопросы, вот, как изменить мировоззрение, что узнать возможности души, как, или вот. Ну, да, давай пока о душе. Вот как узнать возможности души? Может быть, ты это как-то можешь раскрыть подробнее? Это тот вопрос, который каждый решает самостоятельно. Она каждому дается в пользование. То есть душа – это тоже домик чего-то. В ней что-то живет. И через душу проявляется. Это тоже естественный процесс. Мы от него не можем уйти, потому что что-то закладывают нас родители, род, государство, общество, которое вокруг нас, те природные сущности, которые нас окружают. Потому что развитие там африканца и эскимоса – это тоже разные вещи. Оно кажется, что похожим, но та природная сущность, которая есть – она воздействует вот так вот, не только климат. Помимо всего этого, нам дано сознание. И вот, как я уже сказал, для того, чтобы быть хорошим водителем, нужно же не просто уметь крутить баранку, нужно знать возможности автомобиля, его устройства, понимать, как этот автомобиль ездит, знать, что такое дорога, знать, где ты забуксуешь, где пройдешь. Это чувство, оно появляется со временем. И на это, если человек этим делом действительно интересуется, направлено внимание человека. Если же его внимание направлено на другие вещи, неважно, может быть, он увлекается автомоделизмом, может быть, он пьет много или занят, ну, какими-то другими вещами. Вот хорошим водителем ему стать сложно. Не будет у него к дороге настолько хорошо развит интерес. И тогда ему нужно заниматься другими вещами. Но если мы хотим развивать свою душу, есть много школ, направлений, там йога, религия, всех направлений религия, какие-то народные мировоззрения. Ну, мы можем им следовать, не следовать, брать от них что-то хорошее или что-то плохое. Но когда мы к этому делу начинаем проявлять интерес и начинаем видеть, как мы изменяемся сами, подходить критично, пытаться слушать других людей. Одним из самых основных проблем вот старшего поколения в мое время, там, в 70-е годы, одна из самых основных проблем стариков была в том, что их не слушали. Они имели другую, отличную картину мира, но 99, наверное, процентов людей на это вообще никак не обращали внимания. Так вот, если замкнуться в одной системе, религиозной, научной, еще в чем-то, будет тяжело выбраться из этой системы. Это такая ловушка. Если распыляться по всем системам, просто не хватит времени. Поэтому самое основное, что можно здесь посоветовать, это то, к чему душа лежит, стремится, то, что она желает. Но у всех у нас есть близкие, родные, друзья, и они нам должны подсказать что-то. Хорошо, плохо, развивает это душу, не развивает. Если мы на это обращаем внимание, если мы свою волю на это направляем, то мы так и развиваемся. Есть еще одно произведение, извиняюсь, что долго, «Воля к власти» господина Ницше. Его переводят разными способами. Я услышал недавно перевод там «Воля к мощи» или «Воля к силе». Он написал одни из самых величайших произведений философских. «Воля именно к власти». И эта воля к власти начинается над собой. Вот если мы над собой можем проявлять волю, если мы своей душой, или точнее то, что в ней живет, можем обретать власть над сознанием, над телом, над нашими желаниями, над стремлениями, то тогда мы начинаем развиваться. Так в нас и проявляется живое. Вот так. Соглашусь с тобой, что все взаимосвязано, и преемственность поколений обязательно должна быть. И с детства нужно обращать внимание, к чему имеет способности ребенок, и направлять его уже в этот мир. Уточнить хотела еще про темную материю. Ты говорил о точках роста именно вот темной материи. Что это? Что конкретно ты подразумевал? Ой, я не помню, чтобы я говорил про темную материю. Точки роста – это и есть вот все растет живым. Есть точка сборки человека. Это то, вокруг чего он себя собирает. Если какая-нибудь... Ну, какой-нибудь человек там 17 века читал французские романы, он и собирал себя на основе их. Вот таким я должен быть. Если советскому человеку показывали богатство и роскошь американского образа жизни, ну, по крайней мере, по телевизору, выезжали редко кто, а он потом шел и смотрел свои подъезды, дома, то и стремление у него было к американскому образу жизни. И очень хорошо его купили. Сказали, смотри, ты получишь вот это. И то, что мы желаем, желаем внутренне, даже не осознавая этого, то и собирает нас, то и является нашим родником построения. Вот это дает нам силы, наверное, даже волю. Вот так жить, вот туда стремиться. Если же этого нет, кто-то начинает пить, кто-то выходит в другие вещи, пропадает воля, пропадают желания. Но это основное. То есть мы должны сами в себе понять, что есть наша точка сборки. От чего мы собираем? Что для нас главное? Если мы это поймем, то есть определимся с этим. Точнее, даже не только определимся. Поймем, что мы хотим, кроме сознания, в подсознании своем. Потому что наши желания вот такие явные могут быть одни, а подсознание может нам выдавать совершенно другое. И если мы все это согласуем, тогда мы и будем развиваться как живое. Тогда мы будем творцами и преображателями природы, а не какими-то веществами, через которые другие строят свой мир. Хорошо. Я думаю, что можно переходить ко второй части, к ответам на вопросы. Согласен? Конечно. Мы закончили первую часть эфира. После небольшой отбивки переходим к вопросам, которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайт радио slavradio.org, канал YouTube, youtube.com/, то есть косая черточка, slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 11 марта 2020 года, среда. В нашей виртуальной студии находятся Андрей Новиков и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – «Единая картина мира. Живое и мертвое». Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал YouTube, youtube.com/, принимает Светлана Большакова. За пультом Евгений Роденко. Начинаем вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Андрей ответит на вопросы, которые поступили в чат. Итак, первый вопрос. Мари Вес спрашивает. Кто я? По-прежнему актуален этот вопрос. Откуда мы тут? Интересует по-прежнему. Ответьте, пожалуйста. Благодарю. Это и есть самый основной вопрос, который... Я, в общем, пытался как-то рассказать, потому что когда мы определяем для себя, а это определяет каждый для себя, кто я, вот, наверное, не звучало у меня еще такое слово, как любовь, но мы же в большей части своих реакций, пристрастий, желаний даже, мы же не контролируем себя. Оно происходит вот так вот. То есть как можно подконтрольно полюбить? Можно сделать какой-то расчет. Эта вещь, красивая, там, дорогая, будет стоить дорого, но при этом абсолютно холодно к ней относиться. Или точно так же, как к человеку. Обеспеченный, умный, не пьет. Там еще что-то, куча достоинств. Но полюбить себя, заставить вещь, человека, лес, речку нельзя. И весь вопрос, кто я, он и рождается вот с этого. То есть к чему лежит твоя душа? К чему лежит то, что... то ты увидел что-то, и вот тебя туда тянет. Вот это мне надо. Кто-то увидел дерево и решил из него вырезать скульптуры. А кто-то увидел дерево и начинает думать, как выращивать лес. И это разные люди. Вот к чему-то лежит душа. И это все формирует тебя как человека. Откуда мы? Хотела добавить как раз к этому вопросу. Медоед Барсук задает свой вопрос. В каких условиях живет человек? Таков он и есть? Живет он во дворце шикарном, и значит, столь прекрасна и чиста его душа и помыслы? Походу, я запутался. Внесите ясность по возможности. Ну, есть такая чисто марксистская позиция, да. Бытие определяет сознание. Но все, что мы видим, противоречит этому 100%. Есть там стихотворение, что один не будет воровать, умирая с голоду, а другому, дай хоть миллион, он воровать не перестанет. Где-то внутри заложены наши стремления. Они могут поддерживаться обществом. И большинство людей их будет воспринимать за свои. Они могут угнетаться обществом. Именно наши стремления. К чему мы стремимся, что мы любим. И человек, вопреки этому, все равно будет это делать. Сознавая, не сознавая. По крайней мере, ему будет некомфортно без этого. Тогда бы все стали богатые и сознательные, раздали бы все свое богатство и снова стали бедными. Природа показывает то, что вопрос, откуда мы и для чего мы, каждый решает сам. И невозможно вот так вот просто для каждого дать ответ. Все будет происходить так, как у вас на душе. То, что вы любите, можно снасиловать сознание, можно снасиловать какой-то свой интерес. И если это приносит большой доход, человек начинает этим заниматься. Если это дает какую-то пользу, но внутри человек все равно будет осуществлять дискомфорт. Он без этого жить не сможет. Я так думаю. Медоед Барсук также вот уточняет, знание и стремление ученого – это не живое по сравнению с мировосприятием бабушки, с ее травами. Где ты говорил там про бабушку и про травы? Нет. Знание ученого, если оно истинное знание, оно тоже живое. Потому что сегодняшняя картина мира, которая есть у ученых, она вообще не. То есть каждый строит картину мира под себя. Если мы возьмем тех ученых, которые там выступали против всей картины мира научной, которая есть сегодня, тот же Капица, Казначеев, тот же Шноль. Вот они исследуют новое. Новое, чего нет. Они исследуют своим методом. А есть люди, которые руководят какими-то государственными корпорациями научными, образуют комиссии по лженауке, еще что-то делают. Но когда мы посмотрим, образуют ли они новое, то в большинстве случаев закрадется сомнение. И бабушка, она же не всегда новое открывает. Ей это дано от ее родителей, от бабушек, дедушек, от рода. Это все тысячелетиями формировалось и взращивалось. Это мы оставили вот эту часть культуры. Мы ее просто закрыли. То есть она нигде не звучит, ее не слышно. И даже те блоги, которые пропагандируют там народную культуру, славянство, род, об этой культуре очень редко кто-то говорит. Практически ничего нет. Я бы очень пообщался с этими людьми, я вот стараюсь их найти, но это десятки. Десятки, и большинство из них, 90%, у которых просмотров гораздо меньше, чем 1000. 200-300. А да. Говорят серьезные и умнейшие вещи. Да, к сожалению, сейчас интересы современного мира идут зачастую в другую сторону. Медоед Барсук спрашивает далее. Сегодня у нас Медоед Барсук, самый активный слушатель. Мертвое может ли стать живым? И если да, то как? Пример по возможности. Сухое семя бросается в землю и растет. Отживает какая-то ветка. Оно рождает последнее семечко. Это семечко падает и тоже растет. Либо веточка. И эта веточка начинает новое дерево. Оно где-то находит корешок. Все дерево сохнет, а эта веточка укореняется и начинает расти. Либо корешок где-то шел, то уже все высохло, а из него растет. Поэтому, да, конечно, из любого практически мертвого, даже то, что дожило до самой старости и никогда ничем не занималось полезным, вдруг очнулось и начинает что-то исследовать, по крайней мере, свою душу. Преображать мир, рисовать картины, Да, вот как раз он уточняет далее. В общем-то, вопрос, на который ты уже ответил. Можно ли мертвое использовать для получения жизни, возрождения жизни? Благодарю. Я думаю, что ты уже сейчас как раз через семечко и показал, дал ответ на этот вопрос. Еще спрашивает Медоед Барсук, то есть душа сама по себе может быть и мертвая даже изначально? Душа – это тоже чей-то домик. То есть мы, когда говорим о себе, мы говорим «моя душа». А вот «моя душа» этого не принимает. То есть душу мы тоже строим. Она дается нам с рождения, да. Да, вот она такая выходит и начинает помогать нам строить тело, сознание. Но она сама может быть закостенелой. Мы ее можем превратить в то, что она не реагирует ни на что, ни на близких, ни на плач ребенка. Кто-то идет, упала женщина, и он идет мимо. А откуда-то бежит там бабушка, которая ходить не может, и пытается помочь подняться. То есть все может быть костным, да, мертвым. Практически все. И все может ожить, если в нем еще хоть капля жизни, хоть что-то есть. Как-то вот так. Я думаю, здесь был вопрос, скорее всего, может ли человек прийти с мертвой душой в этот мир? Мое чувствование такое, что, скорее всего, рождаются просто люди бездушные, это как биороботы. А ты вот что скажешь? Я думаю, что мы все рождаемся, и с помощью души нашей, с помощью, это тоже домик для чего-то. Вот мы через душу прорастаем. Мы строим тело. Можем ли мы родиться без души? Нет. Ничего без души не рождается. И душа – это то, что начинает строить, по крайней мере, наше тело точно, наше сознание какое-то. А вот не реагировать на все, что есть, другое. То есть на себя не реагировать душа не может изначально. а не реагировать на все остальное, на весь остальной мир. Она может, есть люди эгоисты с рождения. То есть он родился, и по нему видно, что никогда никому ничего. Хорошо. Это не мертвая душа, это душа, направленная только внутрь, только на удовольствие, на себя. Понятно. Медоед Барсук задает еще один вопрос. Если есть живое и мертвое, тогда какой замысел и роль того и другого в нашем мире? Мы никогда не можем знать замысла нашего мира полностью. Он настолько велик, что вот существует галактика, она как-то развивается. В этой галактике как-то так сошлось, что все волны, которые откуда-то идут, все влияния, взаимодействия, они создали человека. И это маленькое существо, которое пытается охватить как можно дальше, лучше. Но это можно делать только в каком-то приближении. Но есть еще такая вещь, что чем больше мы развиваемся, чем больше мы узнаем о мире, тем больше мы понимаем его масштабность. Он настолько велик, что мы всегда будем частью его. Насколько бы мы сильно не развивались, какие бы мы машины не построили. И потихоньку мы придем к тому, что та же Земля, через нее проявляется какая-то своя душа. Та же галактика, через нее проявляется какая-то своя душа. Ну, точно так же, как растения, там, животные, колонии каких-нибудь грибов. Медоед Барсук благодарит тебя за ответы. И свой вопрос задает хижняк Валерий Валерьевич. Как заблокировать чужие мысли в своей голове, дабы не слышать помыслы других по отношению к себе и так далее и тому подобное? Ну да, да, тяжелый вопрос такой. Потому что мы же все созданы через чужое, через другого. Все развитие нас идет через другого человека. Мы родились, и вот развитие наше идет там через родителей сначала, через бабушек, дедушек, братьев, сестер. Потом меняется там учителя, общество, государство. Мы видим мир, складываем о нем картину. Это картина чужих людей, не своя. Мы в этой картине находим какие-то бреши, несоответствия. Мы пытаемся строить, опять же, частично из своих мыслей, частично из других мыслей, новую картину. Поэтому заблокировать никак, да и не нужно. Нужно знать, что ты любишь, что, через что ты проявляешься, что ты есть, к чему твоя душа тебя тянет. И если ты это будешь знать, если ты чувствуешь, что вот эти мысли вредные, просто исключи их. Тут тоже нельзя дать универсального совета. Выключи этого человека. Не читай его, не слушай. Если, правда, это близкий человек, тяжело сделать. Если это в интернете, то это вообще просто. Больше никак. Я бы от себя добавила, что, возможно, нужно просто научиться отслеживать мысли и пропускать те мысли, которые правильные, ведут к добру, нужные, и как-то отсеивать мысли, которые не нужны тебе. Возможно, так. Есть такие специальные упражнения, отслеживания. Но, возможно, это как-то поможет Валерию Валерьевичу. Вопросов в чате больше нет. У тебя есть еще что-то добавить, Андрей? По нашей доброй традиции, я просто в завершении эфира тогда предлагаю тебе сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио, то есть, подытожить свою беседу, свой доклад. Очень хочу, чтобы каждый человек прежде всего занялся собой. Это не чистый эгоизм. Это то, через что человек проявляется. То есть он всегда проявляется через себя. не зря какие-то царские времена заставляли иметь красивый почерк, делать красивые вещи. И вот стремление к доброте, к красоте, к любви, оно формирует нас. И если мы к этому будем стремиться, то, соответственно, мы будем себя формировать, ну, тяжело сказать, правильным образом, но, по крайней мере, в лучшую сторону. Добра, любви и света. Благодарим, Андрей, за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. А я напомню, что мы завершаем наш эфир «Единая картина мира. Живое и мертвое». Речь шла о том, что делает нас живыми, человечными и божественными. Сегодня, по одному из календарей, 11 марта 2020 года, среда. В виртуальной студии Народного славянского радио были Андрей Новиков, вела эфир Елена Андреева. Благодарю своих коллег за помощь в проведении эфира, Светлану Большакову, которая следила за чатом, и Евгения Роденко, который находился за пультом Народного славянского радио. Всем желаю добра, мудрости и здравомыслия. Благодарю, уважаемые слушатели, и вас за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Народное славянское радио. Для пытливых умов.